Глава 36. Яна Романель? «Куда это ты запропастилась, Фелисити?» — спросила Силия Крейфиш, не отрываясь от гламбургского вестника. На первой странице была статья. Пугливые ведьмы на этот раз пугаются не зря. Силия Крейфиш почти наверняка вернулась. Феи покупают шляпы. «Там повсюду паника. Я это прямо чую своим длинным носом», — с улыбкой сообщила Силия. «Кстати, где твоя бестолковая подружка?» «Она расставляет туфли по высоте каблука», — отозвалась Фелисити Бет. «А где Игвина Хекс, твоя подружка?» «Расставляет сырные головы от самой вонючей до слегка пахучей». Фелисити, понимающе кивнула. «Бабуля, то есть ваше великое злодейство. А как именно вы собираетесь завтра захватить власть?» Силия сняла очки и встала. «Ты недостойна об этом знать, Фелисити. Ты же не сумела достать ту бумажку, о которой я просила». Фелисити виновато уставилась на свои туфли. «Я так и думала». «Я пыталась, честно-честно. Но понимаешь, там была одна девочка, Яна Романель. Она здорово умеет колдовать, еще лучше, чем я. И она меня победила». Силия закатила глаза. «Ты слишком долго с ней возилась. Нужно было сразу заморозить ее или вроде того. А ты со своей никчемной подружкой помчалась за ней по коридору». «Я старалась. Погоди-ка», — воскликнула Фелисити Бет. «А ты-то откуда знаешь, что мы гнались за Яной по коридору?» Силия посмотрела на нее, потом закатала рукав. «Мне показали волшебные часы». «Нет, часы сломались, и починить их нельзя». Фелисити попятилась. «А еще ты сказала, что светящееся яблоко у тебя, и кое-кто помог его заполучить». Она широко раскрыла глаза. «Это Яна Романель, твоя помощница?» Фелисити не успела и пальцем пошевелить. Все случилось очень быстро. Силия Крейфиш молнией метнулась к внучке, щелкнула пальцами, и Фелисити оказалась в клетке. Потом старуха поднесла палец к губам и снова щелкнула. «Не пытайся тягаться с теми, кто тебе не по зубам». Фелисити Бет попыталась закричать, но не смогла издать ни звука. «И нет, ты не права. Все гораздо интереснее». Силия закружилась на месте и превратилась в Яну. «Я и есть Яна Романель. Я видела все твои похождения и знаю, что ты предала меня. Но больше ты не сможешь мне помешать». Фелисити затрясла клетку, но все было напрасно. Клетка поднималась выше и выше, пока, наконец, не уткнулась в потолок. «Ты еще не видела мою последнюю находку?» — спросила Силия Яна и помахала обрывком инструкции про слизняков. Фелисити потрясенно покачала головой. Сунув бумажку в карман, старая ведьма направилась к выходу. Внучка смотрела ей вслед. «А теперь прости, меня, знаешь ли, ждут друзья», — бросила Силия, распахнула дверь и шагнула за порог. Тут в таверну ворвался ветер. Обрывок бумажки вылетел у Силии из кармана и, покружившись, опустился на пол прямо под клеткой с Фелисити Бет. Ведьмочка несколько раз щелкнула пальцами, но бесполезно. Магия не работала. И Фелисити оставалось только сидеть в клетке и смотреть на заветный обрывок.